Глава 15. Как выбирать? Человек не может жить без любви. Ради нее внутри нас пробуждается божественное начало. Благодаря любви вы растете над собой и возвращаетесь в свой дом. Джон О. Донахью. Имка и Митчелл. Вы доверяете друг другу? Митчелл и Имка посмотрели друг на друга, усмехнулись и повернулись ко мне. «Я серьезно», — произнес я с нажимом. «Вы доверяете друг другу?» Имка ответила первой так, будто вопрос был глупым. «Да, Лейр, я доверяю своему мужу». «Конечно, я доверяю», — добавил Митчелл. Я кивнул и произнес. «Я вам не верю». Они уже достаточно привыкли к моему стилю терапии и должны были знать, что обижаться им не на что и что далее последуют объяснения. «Я хочу сказать, что вы, конечно, доверяете друг другу в важных вещах. Вы, Имка, наверняка уверены, что муж вам не изменяет, и верите, что он не уйдет к другой, верно? А вы, Митчелл, точно знаете, что жена не скрывает от вас, например, пагубного пристрастия к азартным играм и не сбежит, прихватив ваши общие сбережения». Оба кивнули. «Но я сомневаюсь», — продолжил я, — «что вы искренне доверяете друг другу. Мне кажется, вы не готовы показывать друг другу свои слабые места, и это объясняется тем, что вы не готовы выбирать друг друга. Каждый раз, когда это происходит, в стене, разделяющей вас, становится на один кирпичик больше». По их огорошенному виду я понял две вещи. Оба знали, что я прав, и осознавали, как это важно. Практика выбора высвобождает поток любви, прекращая любовное эмбарго. Наладив взаимный обмен добрыми словами и проявлениями любви, Митчелл с Имкой могли начать процесс восстановления доверия и укрепления связи посредством производства окситоцина. Более того, благодаря выбору любовь станет деятельной, и тогда оба партнера смогут исцелить свои травмы. Но прежде надо вернуться к практикам номер 1, 2 и 3. Эта пара не сможет сразу перейти к практике выбора. В отношениях, в которых накопилось раздражение и недостает теплоты, когда оба партнера вооружились и поделили территорию в состоянии любовного эмбарго, акт выбора выглядит пустым и бессмысленным. Они ничего не будут делать под предлогами вроде «у меня и так дел полно» или «я забыл». На протяжении следующих нескольких недель Митчелл и Имка практиковали осознанность, работу с субличностями и нарративом. Благодаря осознанности они начали замечать свои мысли и чувства и предупреждать рефлекторные реакции. Развив способность следить за внутренними переживаниями с позиции внутреннего наблюдателя, они стали настраиваться друг на друга. Джон О. Донахью писал: «Любовь начинается с внимания к другим, с благодатного самозабвения». Осознанная настройка на партнера, в числе прочего, дает ему почувствовать себя избранным. Когда Имка и Митчелл стали внимательнее друг к другу, их меньше начали занимать мысли о том, чего им не хватает, и они больше думали о том, что они сами могут дать. На этом этапе я говорю парам, перефразируя Джона Кеннеди: «Не спрашивайте, что отношения могут сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для отношений». Далее Имка и Митчелл перешли к субличностям. Оба удивились тому, как часто вперед выходят их защитники. Они возвели между мужем и женой стену, довели до эмбарго и во избежание душевных ран препятствовали близости. Митчелл рассказывал, что его защитник подключался в тот момент, когда Имка просила его что-нибудь сделать или когда он знал, что от него что-то требуется. «Я чувствую, как весь напрягаюсь и хочу отказаться, но при этом осознаю, что, в общем-то, не против это сделать. Значит, какая-то часть меня хочет сделать ей приятное, но этой части редко дают слово», — говорил супруг. Имка, в свою очередь, поняла, что защитник делает ее отстраненной и холодной. «Я наказываю Митчелла, если он не делает для меня то, что я хочу», — признавалась она. «Когда он не удовлетворяет мои потребности, я с ним холодна. Он рассказывает что-нибудь интересное про работу, а я не реагирую. Ничего не говорю, ни слова. А он же любит, когда его хвалят. И эта часть меня никогда не хочет секса. Он для нее не существует. Она будто держит транспарант с надписью «Пошел на!». Далее мы увеличили громкость нарративов. История Митчелла про Имку была переполнена гневом и раздражением. «Если честно, бывает, я говорю про себя. Как же ты меня, блин, бесишь!» Но она меня не бесит, я ее люблю, хотя мне тяжело переносить ее холодность. Я чувствую себя одиноким, брошенным, ни на что негодным. Как бы я ни старался, она всегда найдет, к чему придраться». Нарратив Имки тоже составлял ее защитник. «Выполняя упражнение, я услышала: ты ему не нужна, он тебя не любит. Рано или поздно он уйдет, потому что ты ничего для него не значишь. Я была в шоке от того, что сама говорю себе такое». Первые три практики немного утихомирили пару. Они начали потихоньку осознавать чувства, мысли, субличности и нарративы, мешавшие им совершать акты выбора. Постепенно они нащупали у себя те части «я», которые были открыты для связи, сострадания, сопереживания и уязвимости. После этого удовлетворение потребностей друг друга из списка обязанностей превратилось в возможность продемонстрировать партнеру, как он любим и как много он значит. «Раньше я делал все только потому, что она просила», — сказал Митчелл. «Делал в основном нехотя, чувствовал себя обязанным или просто хотел, чтобы она не дулась. Теперь я делаю все с любовью». «Это хорошо. А что изменилось? Вы делаете все то же самое? Что же теперь не так по сравнению с тем, как было раньше?» — спросил я. «Чувства, побуждающие к действию», — ответил он. «По правде говоря, когда вы рассказали об этом впервые, это звучало слишком банально, но это правда. Все, любая мелочь может быть сообщением о том, что я выбираю Имку. Теперь я делаю что-то для нее не из чувства долга, а чтобы посмотреть, как у нее сияют глаза». «Эта практика что-то пробудила в нас, вернула нашу любовь. Теперь мне приятно делать то, от чего он почувствует себя любимым. Конечно, мы не идеальны, у нас бывают паршивые мысли и чувства, но у меня, по крайней мере, тогда я вспоминаю, что могу выбрать его вместо этих мыслей. Он этого заслуживает», — произнесла Имка. Усмехнувшись, она добавила: «Конечно, мне проще это дается, когда он тоже что-то делает». Имка и Митчелл учились выбирать друг друга, любить и разрешать себе быть любимыми и тем самым приобщаться к чему-то большему. Преодолев поверхностный уровень общения, за спиной язвительного внутреннего критика и озлобленного защитника, они нашли обиженного ребенка, вопрошающего: «Достаточно ли я хорош для тебя?» и «Значу ли я что-то для тебя?» Они поняли, что акт выбора творит чудеса, и в основе своей любовь требует любознательности, интереса к переживаниям партнера, к тому, чего он недополучил в детстве, и какие его ключевые вопросы остались без ответа. Такой любви сопутствуют самоотречение, милосердие и великодушие. Все это награды, полученные за выбор друг друга, но этот выбор не является одноразовым. Это склад ума, образ жизни. Так что теперь я предлагаю вам попрактиковаться. Выполните приведенные далее упражнения, чтобы сделать выбор важной частью вашей жизни и ваших отношений.